Как видим, дела и в самом деле невероятно плохи, если один из идеологов монархизма и «Черной сотни» всерьез размышляет наедине с самим собой о том, что неплохо было бы повесить парочку великих князей. Чуть позже мы познакомимся именно с этой парочкой и поймем, за что Никольский желал бы видеть их на эшафоте. А пока отрывок из дневника еще одного монархиста, консерватора и черносотица Меньшикова, написанного уже после революции. «Не мы, монархисты, изменники ему, а он нам. Можно ли быть верным взаимному обязательству, которое разорвано одной стороной? Можно ли признавать царя и наследника, которые при первом намеке на свержение сами отказываются от трона? Престол есть главный пост государственный, высочайшая стража у главной святыни народной, народного величия. Тот, кто с таким малодушием отказывается от власти, конечно, не достоин ее. При жизни Николая II я не чувствовал к нему никакого уважения и нередко ощущал жгучую ненависть за его непостижимо глупые, вытекающие из упрямства и мелкого самодурства решения. Ничтожный был человек в смысле хозяина, но все-таки жаль несчастного, глубоко несчастного человека. Более трагической фигуры «человека не на месте» я не знаю». Дневник одного из профессоров Московской духовной академии, запись от 23 марта 1917 года. «Тысячи революционеров не уронили так самодержавие, монархию, трон и династию Романовых, как это сделала эта германка со своим гнусным Распутиным, со своим германизмом, со своей гнусной хлыстовщиной, со своей отчужденностью от России и чуть ли не изменами в пользу Германии, отчужденностью даже от всех членов царского дома и чуть ли не с манией величия. А царь повредил себе и монархии безволием, ленью, беспечностью, пристрастием к вину, по-видимому, тугодумным подчинением своей обер-кликуше, неумением управлять, нежеланием хотя бы на время войны составить кабинет по образу Конституции. Жалкие люди и жалка теперь, да и прежде семья, несчастная семья. Нравственно, умственно и культурно обе главы семьи упали еще раньше переворота и окончательного падения». Насчет измен в пользу Германии, конечно же, преувеличение. Остались любопытные воспоминания о том, насколько далеко заходило порой помрачение умов в образцовом обществе. Однажды офицеры генерального штаба всерьез обсуждали сплетню, будто бы из царского села, из покоев императрицы в резиденцию кайзера Вильгельма, протянут прямой телефонный провод, по которому Алиса передает шпионские сведения. И это обсуждение продолжалось достаточно долго, пока кто-то не напомнил, что профессионалам, каковыми все собравшиеся являются, должна быть ясна абсурдность подобного провода. Но во всем остальном профессор совершенно прав. Подобные отзывы о Николае могли бы составить толстый том. Отзывы генералов, министров, столпов монархизма, никоим образом не либералов. Закончу двумя мнениями иностранцев. Один из них — британский премьер-министр Ллойд Джордж был современником событий и считал, что Российская империя была ковчегом, у которого полностью отсутствовали мореходные качества. Весь его остов прогнил, и капитан был не лучше. Капитан годился только для прогулочной яхты в спокойных водах, а штурмана выбирала его жена, отдыхавшая на кушетке в каюте. Николай англичанин характеризовал как «корону без головы». Другой американский историк, Роберт Месси, порой выглядит большим русофилом, чем сами русские. К Николаю он проникнут самым горячим пиететом, но тоже не выдерживает. В ходе войны народ хотел не революции, а только реформ. Но Александра, побуждаемая Распутиным, страстно протестовала против всякого умаления царской власти, уступая жене, борясь за спасение самодержавия и отрицая все доводы в пользу ответственного перед народом правительства, Николай сделал революцию и конечный триумф Ленина неизбежными. Малоизвестный, но крайне многозначительный факт, кажется, не имеющий аналога в мировой практике. В свое время русская полиция конфисковала тираж книги «Полное собрание речей императора Николая II» за 1894-1906 годы. Дело в том, что по отдельности выступления и резолюции самодержца на документах еще кое-как смотрелись, но собранные вместе в большом количестве выглядели таким тупоумием, производили столь невыгодное впечатление, что их пришлось срочно изымать из обращения. Легко заметить, что все критические отзывы о Николае сводятся к одному. Это был человек не на своем месте, и он был мелок. Эту мелкую бесчувственность он продемонстрировал еще во время коронации, когда в давке на Ходынском поле погибло более 5000 человек, и молодому императору советовали в знак траура отменить все торжества. Слово свидетелю, великому князю Александру Михайловичу. «Мои братья не могли сдержать своего негодования, и все мы единодушно требовали немедленной отставки великого князя Сергея Александровича и прекращения коронационных торжеств. Произошла тяжелая сцена. Старшее поколение великих князей всецело поддерживало московского генерал-губернатора, то есть того самого Сергея Александровича, виновника Ходынской катастрофы. Мой брат великий Николай Михайлович ответил дельной и ясной речью. Он объяснил весь ужас создавшегося положения. Он вызвал образы французских королей, которые танцевали в Версальском парке, не обращая внимания на приближавшуюся бурю. Он взывал к доброму сердцу молодого императора. «Помни, Ники», — начал он, глядя Николаю II прямо в глаза, — «кровь этих 5000 мужчин, женщин и детей останется неизгладимым пятном на твоем царствовании. Ты не в состоянии воскресить мертвых, но ты можешь проявить заботу об их семьях. Не давай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в мертвецкую». Вечером император Николай II присутствовал на большом балу, данном французским посланникам. Сияющая улыбка на лице великого князя Сергея заставила иностранцев высказать предположение, что Романовы лишились рассудка. Так Николай начал свое царствование. А закончил, по словам опять-таки одного из видных и убежденных монархистов, отрекся от престола, будто эскадрон сдал. Нужно еще заметить, что великий князь Александр и сам не всегда проявлял ту сострадательную рассудительность, к которой после Ходынки призывал родственника царя. Однажды германский посол стал свидетелем сцены, когда Николай и означенный Александр, домашнее прозвище Сандро, самозабвенно веселились, пытаясь спихнуть друг друга с узенького тесного дивана. И все бы ничего, довольно безобидная забава, но она происходила вечером того дня, когда бомба террориста разнесла на кусочки великого князя Сергея. Переедем теперь к родственникам Николая, к тому сборищу, что почтительно именовалось «Домом Романовых». Великие князья, не все, конечно, сделали для дискредитации русской монархии гораздо больше, чем все прокламации кучки большевиков и все копошения либералов. Началось это еще при Александре II, когда великий князь Николай Николаевич Старший, главнокомандующий в турецкой войне 1877-1878 годов, по сути, стал паханом стайки поставщиков. Цены на все, абсолютно все, поставлявшееся в действующую армию, были вздуты до невероятных пределов. В карманах поставщиков и интендантов оседали громадные суммы, и изрядный куш достался Николаю Николаевичу. Начатые было судебные дела пришлось потихонечку замять, поскольку все, попавшие под следствие, не будь дураки, старательно припутывали великого князя. А согласно установлениям Российской империи, члены дома Романовых стояли над законом и не подлежали судебному преследованию, что бы ни совершили. Михаил Николаевич, наместник на Кавказе, спекулировал там прихватизированными земельными участками, естественно, с великокняжеским размахом, не мелочась.